«А ты разве не заметила?» – устало спросил Рекс, оттолкнувшись от панели. «А что я должна была заметить, женщины?» – просто и лаконично ответил Рекс, отчего Джейн едва не задохнулась от распирающего ее недовольства. «Краганские женщины, они, едва заслышав о лекарстве от генофага, рванулись все сюда, ко мне. Они буквально заполонили пещеры, вынюхивая о лекарстве и о его применении». Рекс тяжело вздохнул и сел там же, где и стоял. «Ха! Они даже отправили своего рода переговорщиков на корабль Лизари. Я приказал всем, кому хоть что-нибудь известно, молчать. Я клялся убить того, кто проболтается самым изощренным способом. Но все пошло на смарку». Краган стукнулся затылком об панель. «Я не посмел угрожать лишь одному члену своего клана. Я догадываюсь, о ком идет речь. Я присел рядом с ним. Бакара, верно, недавно сообщили. Я не посмел угрожать шаману своего клана, да еще и женщине, а теперь еще и способной давать потомство». Рекс усмехнулся. Как только она убедилась в эффективности лекарства, она распространила информацию о нем остальным шаманам из других кланов, а те в свою очередь донесли остальным, и пошло-поехало. Краган набрал побольше воздуха в грудь и продолжил. «Сначала все было отлично, мой авторитет рос и все больше краганов присоединялись ко мне, стали ко мне прислушиваться и даже были готовы уладить старые конфликты как со мной, так и с остальными кланами. И что в этом плохого? К нам присоединилась Джейн. Краганы объединяются вокруг тебя, как ты и хотел. Ты не знаешь Бакару». Рекс скосил на нее взгляд. Все это было ее проделками. Шаманы, узнав, что в ее крови был ключ к лекарству от генофага, объявили ее матерью Тученки, и теперь она является шаманом всех остальных шаманов. Затем Бакара в ультимативной форме передала сообщение остальным вождям кланов, что теперь ни одна война, ни одна драка не начнется без соизволения шаманов. Иначе, они откажутся рожать. А это очень серьезная угроза, учитывая статус неприкосновенности женщин, даже в нынешних условиях. «Но твой геном ведь тоже был использован для изготовления лекарства», – удивился я, «и поэтому Бакара сообщила мне все это в самую последнюю очередь», – весело рыкнул Рекс, «заодно приведя всех незанятых женщин к моему дому. Великие пески, очередь к моему дому тянулась буквально до горизонта, и всем нужен был кусочек меня, везет же некоторым», – завистливо вздохнул Гарус. «Я просто не успел возмутиться, как меня свалили с ног и потащили в спальню. Шепард, ты знаешь меня уже очень давно и ты знаешь, что я не трус. Но тогда я испугался и хотел бежать. Я вылез через окно в своей ванне и отправился к челнокам. Только вот меня там уже ждали. Бакара все просчитала и я опять попался. Это, конечно, душещипательная история, но как я могу помочь тебе с этой проблемой, будущий многодетный папаша?» — съязвила Джейн. Бакара в противовес совету вождей создала совет шаманов. «Я сообщил им о приближающейся угрозе жнецов и о том, что эта война нас не минует». Рекс устало вздохнул. «Краганы готовы принять этот бой, но вождям и шаманам нужна уверенность в том, что после победы генофаг не будет применен вновь. Ты, должно быть, спутал меня с советом цитадели, Рекс». Джейн покачала головой и медленно встала. «Где я могу добыть для тебя такие гарантии? Ты организуешь встречу между советниками и мной с Бакарой». Краган поднялся следом. «Остальное – за нами. После той выходки с Суркешем, мы не совсем желанные гости в пространстве цитадели. Помоги мне, Шепард, и ты получишь любую поддержку в Траверсе, Омеге, Терминусе и в любых других местах, где есть краганские кланы. Есть у меня одна мысль», – после паузы сообщила Джейн. Флагманский линкор 66 Гофлота во главе армады пересекал космическое пространство, оставляя позади себя мириады звезд и приближаясь к своей цели – Тесси. Адмирал, в чью задачу входит оборона миров Тессианской лиги, сидела в своем командирском кресле и ожидала окончания перелета, допивая свой кофе. «Мы на месте, адмирал, выходим из гиперпространства», – отчитался Гет. Адмирал кивнула Гету, давая понять, что информация принята к сведению. Отложив уже пустую кружку и надев офицерскую кепку, она стала вглядываться в искривляющееся пространство впереди, где привычные отблески сменялись на не менее привычную черноту космоса. Из прибытия Изарийского флота было организовано целое представление. На орбите планеты находились множество кораблей с журналистами, которые транслировали в прямом эфире прибытие флота с десантом. «Входим в атмосферу, медленно и аккуратно», — приказал адмирал пилотам. С нами идут БДК с десантом и два крейсера звездочкой, бегущие за светом. Остальным кораблям оставаться на орбите планеты. Несколько кораблей отделились от общего строя и направились к ТИССИ, в сопровождении буксиров. Вывалившись из утренних облаков, военные суда давали осмотреть себя во всей красе встречающих их снизу Эзари. Добравшись до посадочной площадки, десантные корабли тяжело опустились на свои стапеля и опустили трапы для десанта. Стройными коробочками по трапу стали сходить Гет и Эзари, выдвигаясь по широкой дороге в сторону специально построенной для них базы, в невиданных для тессианских военных масштабов. Следом за пехотой с десантных кораблей стала сходить бронетехника, двигаясь параллельно ей. И всю эту красоту можно было открыто наблюдать со стороны, чем и пользовались как случайно оказавшиеся жители мегаполиса, так и специально прибывшие личности. Среди них были и матриархи, которые расположились в рядом стоящем здании на открытом обустроенном балконе. Вот и прибыла обещанная помощь. Глава совета матриархов следила за танками, которые уже стали заезжать на территорию базы. «Что же?» — хранитель сдержал свои обещания. «А что там с флотом?» — спросила одна из матриархов внутреннего круга, осматривая огромное днище изарийского линкора, что закрывал солнце. «Флагман с сопровождением останется на орбите, во главе наших сил он будет охранять Тессию. Остальные эскадры будут рассредоточены вокруг оставшихся планет. Я хочу попасть на их флагман, хочу посмотреть, как у них все устроено. Вы можете это организовать, госпожа?» Азари обернулась к главе совета. «Сегодня вечером будет банкет, в честь прибытия флота и армии. Адмиралы и офицеры штаба будут там присутствовать. Думаю, вам не откажут. У меня тоже кое-какая просьба», — задумчиво произнесла очередная достопочтенная Азари, возглавлявшая школу по подготовке Коммандос. «Мне хотелось бы проверить, на что способны эти Азари. Мне кажется, или вы не слишком высокого о них мнения? Пока не увижу их в деле, я ничего не могу сказать», — нейтрально высказалась она. «О, я узнаю этот тон». На балконе появилась Бенезе, ее давняя не то подруга, не то соперница, а то и вовсе все сразу. «Ах, дорогая моя, не ожидала тебя здесь встретить. Надеюсь, твой арест никак не отразился на твоем здоровье, уж больно ты бледно выглядишь. Поверь мне, даже сейчас я выгляжу всяко лучше, чем ты. А что насчет Изари, то я готова заключить пари. Они отделают твоих командос, как несмышленых дев». Бенезе прошла мимо и взяла со стола бокал с вином. «А что ты можешь поставить на кон, дорогуша? Насколько мне известно, все твои счета и имущество до сих пор находятся под арестом. Хранитель, когда узнал о моем освобождении, кое-что подарил мне со словами поздравлений». Жестом Бенезе подозвала к себе служанку, в руках у нее была подушечка, на которой лежала разукрашенная диадема, выполнена в протеанском стиле из протеанских драгоценных металлов и камней с гравировкой «Красивейшая из властвующих». Получив достаточно внимания и убедившись, что все взгляды сейчас сосредоточены только на диадеме, Бенезе продолжила. «Приблизительная стоимость не поддается определению». Переведя взгляд на свою соперницу-подругу, Бенезе спросила: «Свою ставку я сделала, но что же сумеешь предложить ты, дорогуша?» Матриарх нервно закусила уголок своей нижней губы, в напряжении думая, что же такого можно поставить на кон. И предложенное действительно должно в ценности сравниться с диадемой, иначе ее авторитет несколько пострадает. Аркх. Следующее утро. Казармы 341 и краткая инженерной бригады. Тессия. Интерлюдия. Рассказывает командир саперной роты капитан КС 1262. Утро выдалось наипрекраснейшим. Я на Тесси. Но важен не сам факт, что мою часть перебросили именно сюда, а то, что нас ждут увольнительные. Наше назначение сюда сравнимо с боевым заданием, а каждое задание сопровождается с возможностью получить увольнительное. И многие уже ждут не дождутся, когда мы получим заветные документы. Уф, я, кажется, уже свечусь от предвкушения, а то постоянно сидеть на корабле в этой коробке просто жуть. И очевидно, что мое настроение было заметно даже невооруженным глазом или линзой. «Капитан, вы с утра так воодушевлены». Гет саперной модификации появился сбоку от меня. Он чутко склонил голову на бок и посвечивал своей лампочкой. «Это все из-за выхода в город?» «Да, у меня уже намечен план, какие места я должна посетить, и это будет невероятно. Только необходимо будет забрать деньги из армейской кассы и в путь». Неожиданно в казарме появился командир нашего батальона, и в моем сердце зашевелился червячок беспокойства. Чувство усилилось, когда она нашла меня взглядом и двинулась ко мне навстречу. «Майор, я встала по стойке смирно». «Вольно, капитан». Она чуть приподняла руку. «У меня для вас задание». «Задание?» – удивилась я, получив в руки планшет. «Мэм, но я не гладиатор. Это не гладиаторские бои», – возмутилась майор. «Это союзнические соревнования. Вы отличник рукопашной подготовки, победитель многих соревнований и имеете награды». Она многозначно указала на мои нагрудные нашивки. «Так что вам и карты в руки, капитан. Но у меня увольнительные, майор. Неужели я единственный клон, которого вы можете отправить на эти соревнования? С таким послужным списком, одна. Вашими соперниками будут представители различных школ рукопашного боя Республики Зари, так что нам нельзя ударить в грязь лицом. И считайте это приказом, капитан. К полудню вы должны быть готовы. Вы меня поняли?» «Так точно». Я вновь вытянулась в струнку, а когда майор ушла, я сгорбилась и тяжко вздохнула. Но делать нечего, приказ есть приказ. После полудня мы уже находились в центре по подготовке командос, хотя местные аборигены настойчиво твердили, что это не что иное, как академия. Да и вообще я заметила, что ортодоксальные азари всегда стараются избегать любых военных терминов. Со мной также прибыло несколько других офицеров из других подразделений. Среди всех присутствующих наводящий наибольшую жуть был командир тяжелой штурмовой пехоты, Шива. Как и все клоны, внешне мы ничем не отличались, но внутренне она была абсолютно другой. Она одним лишь своим присутствием нагнетала обстановку, а еще она с некоторым презрением смотрела на всех, кто не в ее подразделении. Но все же Шива пользовалась некоторым авторитетом, так как она одна из немногих из Ри, кто действительно принимал участие в боевых действиях как во время скоротечного сражения при цитадели, так и в борьбе с пиратами, когда она брала их суда штурмом. После некоторых приветствий и приготовлений, нас привели в огромный тренировочный зал с балконами, где уже собрались зрители. Среди них было замечено несколько моих сестер. Напротив нас собирались командос, как и мы, они ожидали жеребьевки. Откуда-то появилась матриарх, она вежливо поприветствовала нас всех и взглядом выделила именно Шиву. Видимо, они были знакомы, раз майор спокойно проследовала за ней, когда та жестом предложила ей отойти и переговорить наедине. Одна из моих сестер шепнула мне, что это матриарх Бенезе, и она одно время обучала майора. Но вот жеребьевка закончилась и появились матроны-наставницы, которые будут следить за ходом соревнований и учений. Мне выпала честь сражаться первой, следом за мной будет Шива. Моей соперницей была Дева Азари, в классическом легком облачении. В условиях состязания мне тоже выделили подобный костюм, хотя я бы пожелала остаться в своем бронескафандре. Но да ладно, матроны дали отмашку и мы начали. Дева со всей своей надлежащей импульсивностью бросилась в атаку. Первые несколько атак я пропустила мимо своего лица, особенно меня обрадовала моя сноровка, когда окутанный биотикой сапог должен был пробить мне грудину в том месте, где я стояла секунду назад. А вот тут пришел момент для контратаки. Схватив деву за бьющую ногу, я бью биотическим ударом по той ноге, на которую она опиралась. Я сделала несколько шагов назад от растянувшейся на полу соперницы. Азри рывком поднялась на ноги и бросилась на меня, посылая в мою сторону биотические удары. Выставив между нами широкую сингулярность, я остановила свою соперницу и заодно исчезла из ее поля зрения, скрывшись за синими всполохами. Когда же сингулярность рассеялась, я оказалась готова к последнему удару. Опустившись на колени, я схватила за край маты, на которых мы бились, и с помощью биотики выдернула их у нее из-под ног. Не ожидавшая такой детской подлости команда сначала оказалась сбита с толку, в особенности когда на нее полетел тот же мат. Биотической волной Азари попыталась, если не разорвать тяжелый мат, то хотя бы изменить его траекторию падения. Вот только приземлившаяся сверху я биотическим рывком окончательно выбила из своей соперницы дух. Победа была моя. Дальше, как и было сказано, выступила Шива. Ее соперником была уже степенная матрона со шрамом на губе. Сначала они друг друга долго рассматривали, а затем начали медленно сближаться. Первым ударила Азари, за один прыжок она сумела нанести два попеременных удара ногами. Шива встретила эти выпады простыми блоками, а затем резко разорвала дистанцию. Не желая терять инициативы, командос вся покрылась биотическими всполохами, готовясь сорваться вперед в биотическом рывке. Шива ответила тем же, рывком навстречу. В середине тренировочного круга они столкнулись, и по залу прокатилась волна биотического взрыва. И если Шива устояла на ногах, то ее соперница кубарем покатилась обратно, сумев встать после очередного кувырка. Сблизившись вновь, они начали обмениваться ударами. Азари делала упор на удары ногами, и Шива решила воспользоваться предоставленной возможностью для завершения уже без того затянувшегося поединка. Пропустив очередной удар ногой мимо себя, Изари с разворотом через спину ударила Матрону локтем в голову. Оглушенную и сбитую с толку командос взяли за руку и, схватив ее за голову, перебросили через себя. Упала Азари уже с открытым переломом и вывихом в руке. Какая досада, и это потерпело поражение. С довольной улыбкой произнесла Бенезе, оборачиваясь к своей соседке. Боюсь, твои воспитанницы проиграли в двух поединках из двух. Собственно, как и ты, они твои. Проигравшая матриарх отвернулась, поджав губы. 4 корвета, 2 фрегата и 1 легкий крейсер. С удовольствием перечислила Бенезия свой выигрыш. Но знаешь, в условиях приближающейся войны эти корабли будут куда более ценной вещью, чем эта диадема. Она твоя. Что же, благодарю покорно. Согласилась ее подруга. Однако, корабли без экипажа ничего не стоят. Ты получишь и корабли, и экипаж. В конце концов, мы все сейчас в одной лодке. Но диадему я все-таки заберу себе. Кто бы сомневался, усмехнулась Бенезия. Этот прием с одновременным захватом головы и руки. Это же твой прием. Ты обучила ее этому. У меня было слишком много свободного времени, а эта Изари показалась мне очень талантливой. В любом случае, я довольна увиденным. Тессия под надежной защитой. Глава 49. Интерлюдия. Миранда Лаусон ожидала возвращения Шепард, находясь в своей каюте, сидя в кресле и изучая отчет одной из ячеек Цербера. Хоть призрак ее и освободил от некоторых обязанностей на время совместной операции с Шепард, но все же часть операции не обходится без ее надзора. Ее рутинную работу прервал появившийся в дверях Гет, Легион. Гет предварительно предупредил ее о своем скором появлении, потому Миранда успела спрятать свое легкое недоумение и натянуть на лицо свою холодную маску равнодушия. Первый помощник Лаусон, проскрипел Гет, у меня для вас личное сообщение. Миранда отложила планшет в сторону и, не выдавая своей заинтересованности, чуть откинулась в кресле, заодно скрестив руки у себя на груди. «Я тебя слушаю. Наша станция связи сумела перехватить шифрованное сообщение из сети Цербера. И вы, конечно же, сумели его расшифровать», — со вздохом произнесла Миранда. «И что такого вы узнали? Новое назначение вашего отца». Миранда растеряла свое хладнокровие, едва заслышав о своем ненавистном родителе. Он получил под свой контроль какой-то научно-исследовательский объект, а также некую боевую единицу Кри. Кри – это наше подразделение, состоящее из бывших и ныне действующих следователей, поисковиков и разведчиков, специализирующимся на поиске пропавших или тех, кто просто решил скрыться. Лаусон резко выпрямилась в своем кресле, прошептав: «Неужто он нашел Ариану? Хранитель посчитал эту информацию критически важной для вас». Тем временем продолжал Легион, «и приказал передать ее вам, что ему нужно, вашего расположения и сотрудничества в ближайшем будущем». «Какого рода сотрудничество?» — прищурилась она, ощущая, что где-то ее обманывают. «Вам все сообщат при личной встрече, и можете не волноваться, ваша сестра только что покинула свое последнее пристанище, выиграв в конкурсе художников-натуралистов, и теперь ее путь лежит на землю. Ее картины будут представлены в Лувре. Безопасное времяпрепровождение ей будет обеспечено. Ее победа была не случайна, ведь так?» — спросила Миранда у уходящего Гита. «Почему же?» — искренне удивился Легион. «По крайней мере, так казалось Лаусон. Работы вашей сестры очень понравились серому посреднику. Приглянувшиеся он даже прикупил к себе в коллекцию». Попрощавшись, Гет ушел. Оставшись вновь наедине, ошеломленная женщина погрузилась в глубокие раздумья. Ее отец подобрался к Ариане близко, слишком близко, и Миранде это не нравится. Бросив взгляд на стопку планшетов с донесениями, она решила выяснить, на какой же объект назначили ее отца. Зачем? Чтобы раз и навсегда решить проблему, преследующую ее с момента побега сестер. Вот только хранитель, что же он затеял? Сузи, как только появится командир, сообщи ей, что я ее ищу. Как только Шепард вернулась обратно к себе на корабль, она сразу же приступила выполнять обещания, данные Рексу. Пройдя в зал для брифинга, где находится коммутатор для дальней связи, Джейн вызвала корабельный эскин. «Командир». Сузи тут же появилась подле нее. «Первый помощник Лаусон ищет вас. Ей срочно нужно что-то обсудить с вами. Как только я здесь закончу, можешь ее вызвать ко мне. А пока что, Сузи, ты можешь обеспечить мне приватный сеанс связи? Конечно, командир. С другой от Шепард стороны появилась голографическая проекция. Я буду шифровать все исходящие и входящие пакеты данных. Отлично. Джейн набрала на панели по памяти один номер. Код принят. Капитан, ожидайте. Спустя некоторый промежуток Шепард поинтересовалась. Почему запрос обрабатывается так долго? Не имею ни малейшего представления, командир. Однако запрос проходит через спутники одной крупной азарийской новостной компании. Ну да, вездесущие СМИ. С усмешкой выдохнула Шепард, в тот момент, когда ей ответили. Командир Шепард, Джейн увидела голографический образ советницы Тивас. Вид у Азари был заспанный и немножко мятый. Надеюсь, случилось действительно нечто из ряда вон выходящее, раз вы решили воспользоваться кодами связи моего личного порученца. Несомненно, я сейчас нахожусь на Тученке. Лицо Азари из расслабленно изучающего сменилось на сосредоточенно серьезное. Вождь Тюрднатрекса и верховный шаман Бакара ищут встречу с вами. И зачем же им встречаться исключительно со мной? Краганы будут участвовать в войне со жнецами, так или иначе, но они хотят быть уверены, что после войны генофак не будет применен вновь. И в зависимости от вашего ответа будет зависеть, как активно краганские кланы будут участвовать в войне, и сможете ли вы рассчитывать на их помощь. Хорошо, я встречусь с ними. После недолгого раздумья Тивас в знак согласия чуть приподняла руку. Если Спаратус и Валерн, или кто бы их ни сменил в будущем, поднимут вопрос о повторном применении генофага, я наложу вето. Я передам ваши слова, но и краганы тоже должны будут нести ответственность за свое будущее. Никаких самовольных колонизаций планеты пиратских рейдов в нейтральные системы Терминуса. Вождь Тюрднат и верховный шаман Бакара должны будут следить за своими подопечными. Лучше передайте им эти слова. И если они готовы будут следовать этим правилам, то я готова с ними встретиться и отстаивать их интересы в Совете. Когда и где они смогут с вами встретиться? Сейчас практически все матриархи как раз собрались на Тесси. Думаю, сама богиня желает этой встречи. Так что доставьте шамана и вождя ко мне на вашем судне. Встреча должна произойти тайно, и никто из остальных членов совета не должен узнать об этом событии раньше времени, так что затягивать с этим не стоит. На терминале у Шепард загорелся индикатор полученного сообщения. Эти коды для связи со мною передайте краганам. Удачи вам, Шепард, вы не перестаете меня удивлять, оказываясь в самом центре событий. Они меня сами находят, угрюмо произнесла Джейн, заканчивая разговор. Командир, в дверях позади нее стояла Миранда и улыбающаяся во все зубы Ханна. О чем я и говорила, со вздохом произнесла Джейн, оборачиваясь к двоице. Что у вас случилось? Лаусон попросила меня присоединиться к совместному разговору с Шепард. Наша Миранда хоть и имела вид абсолютной невозмутимости, но вот только ее выдавали глаза, холодная ярость которых способна заморозить солнце, да и еще пару звезд в придачу. Ох, что сейчас будет? Шепард, помните, я говорила о своем отце? Начало Миранда. Это было связано совместным с сестрой побегом. Мой отец получил из рук призрака достаточно ресурсов, чтобы ее найти. Возможно, у него так и не получится до нее добраться, невзирая ни на какую помощь. Однако я хочу быть уверенной, что он не сумеет до нее добраться. Никогда. Вы поможете мне? Агент Цербера выжидающе стал смотреть на Шепард. Понимаю вас, Миранда. Джейн скрестила руки у себя на груди, но сейчас я не могу вам помочь. Сейчас моей приоритетной целью станет вопрос с доставкой краганов. Миранда стойко перенесла отказ капитана помочь. Однако Шепард еще не закончила. Переведя свой взгляд на меня, она с ухмылкой произнесла. Однако я знаю, кто может помочь. И с большим удовольствием. Взгляды двух женщин сосредоточились на мне. Аво, и вы обе мне доверитесь? Я поочередно потыкал пальцем в каждую. Если командир вам доверяет, скептически произнесла Лаусон, переводя вопросительный взгляд на Шепард. Но в любом случае, я отправляюсь с вами. Отлично, я щелкнул пальцами. И какой у нас план? Для начала я должна выяснить местоположение моего отца. Лаусен стала прикидывать план действий. После, необходимо выяснить его планировку и структуру. А уже из этих данных нам следует строить дальнейший план. Это, конечно, займет некоторое время. Уверена, сказал я, что ваш папаня сейчас в святилище. Это такая лаборатория. Находится в колыбели Сигурда, Вторая планета. Рекомендую начать поиски оттуда. Откуда? Недоуменно спросила Миранда. Все потом, мисс Лоусон, все потом. Я подмигнул ей на прощание и вышел из помещения. Туманность Омега. Отдельная флотилия тяжелых ударных крейсеров. Авианесущая ударная группировка. Тяжелый авианесущий крейсер Мгла. По бортовому времени была глубокая ночь, и как положено в столь позднее время, командир корабля спала у себя в каюте, когда бортовой искусственный интеллект по имени Адъютант разбудил ее. Капитан, у изголовья Изари возник голографический образ, срочная депеша из штаба. Что случилось? Недовольно пробурчала Изари ему в ответ, прячась свою голову под подушку. Вам поставлена боевая задача, обеспечить прикрытие десантной группе во время высадки. Искин включил в каюте свет. Где и кому? Изари выскочила из постели и спешно стала одеваться. Засекречено. Место операции – колыбель Сигурда, звезда Дикарис. Что с разведданными? Спросила она у адъютанта. Противник – охранное соединение кораблей Цербера и две сторожевые орбитальные станции. Также предполагается наличие истребительного прикрытия. Поняла, выкрикнула Изари, выбегая из своей каюты в сторону капитанского мостика, поднимая экипаж по тревоге. Корабль загудел словно улей, а вместо пчел и трутней были Изари и Геты. То же самое происходило и на других кораблях АУК. Корабли отделялись от общей флотилии и перестраивались, в то время как их командир зачитывал приказ по громкой связи. Штабом флота поставлена задача зачистить систему от кораблей противника. Серьезного противодействия противникам разведкой не предусматривается. Авиагруппе приказано обеспечить прикрытие особой группе на все время проведения операций. Выдвигаемся сейчас. Во главе группировки шли корабли сопровождения, легкие крейсера, эсминцы и фрегаты с корветами. Ядром же служили два малых авианосца и сама Мгла. Этих сил было достаточно для проведения операций. Путь к ретранслятору пролегал мимо станции Омега, где в последнее время скапливалось все больше и больше кораблей криминального мира. Распугав местных бандитов на их суденышках, АУК приблизилась к ретранслятору и покинула систему. «Подготовьте все эскадрильи», — приказала командующая Изари. «Как только прибудем к точке выхода, они нанесут удар первыми. В первой волне пойдут штурмовики, затем истребители, они должны будут обеспечить нам превосходство в космосе». Приказ был получен, и военная машина пришла в действие. Геты-пилоты садились в свои летательные машины, а операторы дронов уже находились у своих терминалов управления. Эти многочисленные дроны будут выполнять несколько функций. Они могут быть как простыми разведчиками, перехватчиками, живыми щитами, так и выполнять роль камикадзе. Командующий, соединение готово к бою, отчитался Гет Старпом. Капитан корабля вглядывалась в искривляющееся пространство, ожидая, когда корабли выйдут из прыжка ретранслятора. И вот, синее марево, окутывающее корабль стало рассеиваться, а пространство впереди определилось в бесконечную глубину космоса. Капитанский мостик погрузился в рабочий гвалт отсчетов. Дрейф 1000. Все корабли сопровождения на месте, никто не отстал. Обнаружено несколько целей. Запрос свой-чужой подтверждает данные разведки, это Цербер. Перехватываю шифрованные сигналы, исходящие на дальние от нас станции. Всем эскадрильям, вперед. Через открытые створки ангаров и дроносбросов стали волна за волной вылетать малые летательные аппараты. Приоритетной целью стали две станции, а основной – немногочисленные сторожевые корабли и пара крейсеров. Вырвавшиеся вперед дроны попали в зону действия множественных защитных систем поиск, которые стали уничтожать рой дронов. Следовавшие позади малые летательные аппараты резко развернулись и сменили курс, переключившись на другие цели. На малых судах Цербера систем поиск было заметно меньше, потому атака авиации состоялась без проблем. Налетевшие с кормы штурмовики ракетно-бомбовым ударом пробили щиты, а затем вспороли верхние палубы. Вылетевшие со станции в срочном порядке истребители сцепились в схватку со своими оппонентами. Завязалась свалка. Уцелевшие силы стали стягиваться к станциям, в попытке прикрыться ими, словно под кроной дерева в дождь. Вот только постоянно идущие волна за волной дроны хоть и гибли в большом количестве, но все-таки выполнили свою задачу и вывели на время из строя системы поиск, банально отправив их на охлаждение и перезарядку. Воспользовавшись моментом, когда противник был максимально уязвим, штурмовики всем скопом налетели на свои цели и избавились от своего боекомплекта. Тут уже начали подходить легкие крейсера и эсминцы Изари, которые затеяли артиллерийскую дуэль с уже потрепанными станциями и кораблями. Преимущество и инициатива с самого начала боя была целиком в руках Изари, поэтому без каких-либо неожиданностей церберовцы были разбиты. В нашем квадрате появился новый объект, заявили с отдела слежения, это наш транспорт, мэм, должно быть тот самый спецборд, вышлите сопровождение. Миранда, воспользовавшись своими полномочиями, сумела выудить всю необходимую информацию из сети Цербера. В своем стремлении раз и навсегда покончить со своим отцом она, не моргнув глазом, спокойно пожертвовала теми людьми, что сторожили систему. Покинув Нормандию на челноке, которым управляла Лоусон, мы пересеклись на полпути с кораблем покрупнее, на котором продолжили наш путь. На корабле к нам присоединились геты, с которыми мы и должны решить проблему. «А вот мы и на месте!» — выкрикнул я, стоя в кабине пилота. «Сражение почти закончено!» — проскрипел гет-пилот. «Прошу координаты посадки. Нам сюда!» Рядом со мной появилась Миранда. Миранда была замаскирована под Изари, будучи в глухом скафандре нашего производства. Одна станция переломилась в нескольких местах и теперь метеоритным дождем осыпалась на поверхность планеты. У второй же оставшиеся силы Цербера были поставлены в несколько перекрестных огней и теперь медленно таяли, сопровождая свою гибель взрывами. Повсюду словно рой метались истребители и дроны, часть из которых утроилась вокруг нас. «Это наше сопровождение», — пояснили нам. «Вырвавшиеся вперед шарики дроны проведут для нас разведку на месте посадки, а мы, получив их добро, соответственно высадимся». Проскочив атмосферу, штурмовики бросились уничтожать оборону комплекса и ПВО, обнаруженные дронами. Повторюсь, Лоусон обернулась к стоявшим позади гитам Сезари. «Цель должна быть ликвидирована любой ценой. Никто не должен вам помешать. Любой, кто окажется у вас на пути, должен быть уничтожен. Меня устроит только положительный результат и только 3 минуты до посадки», — все тем же холодным голосом произнес гет-пилот. «Группе приготовиться». Штурмовая группа отошла к кормовому люку, а я пристроился к Миранде, подбрасывая в руках свой шлем. «Что-что, а командовать вы всегда умели», — усмехнулся я. «Я пользуюсь предоставленными мне ресурсами». Сквозь шлем ее голоса было не узнать. «Ох, как жестоко смотреть на всех исключительно с материальной точки зрения. Мне это нравится. Надеюсь, вы останетесь такой же материалисткой и впредь будете смотреть на мир только так». Сигнал. Десантный люк отворился, и мы поочередно поспрыгивали вниз. Мы оказались на площадке, которых было несколько вокруг. Правда, сейчас они горят, как и челноки на них. А еще перед нами был вход в комплекс, в который мы устремились. Первыми двинулось одно отделение, в центре остались я, Миранда и Гет Прайм, а в арьергарде осталось другое отделение. «За нами наблюдают», — отметил я, указывая на камеры слежения, которые поворачивались вслед за нами. «Пускай знают, что мы идем», — отмахнулась Лоусон. «Научный комплекс еще находился в постройке и полностью в эксплуатацию введен не был, поэтому тут то там мелькали перепуганные на смерть рабочие. А вот местных бойцов мы встретили лишь в конце нашего пути. Уцелевшие вместе с отцом Миранды заперлись в лаборатории за бронированной дверью. Рядом же с дверью стоял терминал. Заблокировано», — понял я, взглянув на панель доступа. «У меня есть коды доступа». Миранда стала быстро печатать цифровые ключи. «У всех объектов Цербера есть единые ключи для руководства. Такой, разумеется, есть и у меня. Готово». Двери стали медленно расходиться в стороны. Когда они едва отворились на пару дюймов, в щель изнутри полился град разогнанных эффектом массы пуль. Короткая команда от Изари, и геты расположились по бокам от всей еще открывающихся дверей. Отмашка, полетели гранаты и начался штурм. Служба безопасности Цербера расположилась на первом и втором этажах в своеобразном предбаннике. Весь первичный огонь на себя принял наш модернизированный Прайм. Пока он отвлекал на себя внимание, геты успели занять удобную позицию для стрельбы и с невероятной для простых смертных координацией и плотностью огня уничтожили противника. Дальше наш путь пролегал через коридоры, спешно заваленные медицинским и научным оборудованием. Впереди опять шел Прайм, а по бокам от него шли геты. Когда среди куч мусора возникли церберовцы, они успели сделать лишь по одному выстрелу. Несколько ракет разбилось об быстро поднятые из ребиотические щиты, пару успели сбить геты из своих винтовок. А еще меня удивил один из научных сотрудников, что дожидался, когда мы пройдем мимо, и со взрывчаткой в руках попытался броситься под ноги Прайму. Правда, наш Прайм оказался проворнее и буквально прихлопнул рукой беднягу. Храбрый был, но глупый. Я смотрел на то месиво, что осталось от человека. «Поторопимся», — сказала Миранда, и мы поторопились. Впереди нас попытался задержать последний заслон, самый слабый, который мы смели на ходу, и уже дальше не останавливаясь настигли кабинет управляющего. Дверь, разумеется, была заперта и запиралась она исключительно изнутри. Взрывать дверь мы не решились, так как тут было тесновато, а вот расстрелять ее из крупнокалиберного пулемета «Прайма» было самое то. Дверь поддалась лишь после того, как ее превратили в натуральный дуршлаг, а остатки двери вырвали с помощью биотики. Внутри был очень богато обставленный кабинет, создавалось впечатление, что это рабочее место не ученого, а какого-нибудь английского аристократа 19 столетия. Кстати, сам владелец всего заведения спокойно сидел за столом и, не отрывая глаз, смотрел, как Миранда вальяжно проходит в кабинет. «Я так понимаю, вы шли за мной?» – спросил он у Лоусон, угадав в ней главную. «Что вы хотите? Остановить тебя?» Миранда подняла руку с пистолетом и выстрелила. Пуля попала ее отцу прямо в грудь, и мужчина свалился с кресла, растянувшись на полу в луже собственной крови. Вот так просто взяли и грохнули его. Я встал перед Мирандой. И никаких тебе сцен, прощальных слов и криков. Господи, он даже не знает, кто убил его и за что. Это было ни к чему. Она осмотрела пистолет и вернула его в поясной замок. Комплекс должен быть зачищен. Никаких улик и свидетелей не должно быть оставлено. Это уже будет лишним. Я щелкнул пальцами и попросил оставить меня с Мирандой наедине. «Итак, Мири, вы не против, если я буду?» «Против». Я прям почувствовал, как она нахмурилась. «Ладно, агент Лоусон, я отступил на шаг, вам была обещана личная встреча, и вот она. Я могу ответить на большинство ваших вопросов. Легион передал информацию о моем отце не просто так». Она кивнула на остывающий труп. «Что вам от меня требуется? Как только с коллекционерами будет покончено, следующей целью хранителя станет Цербер. Есть серьезное предположение, что под управлением Джека Харпера эта организация неизбежно попадет под влияние жнецов. Разумеется, это все закончится печально, и допустить этого ну не то чтобы было нельзя, скорее нежелательно. Сейчас Цербер и его предприятия представляют собой ценный ресурс, и просто так избавляться от него было бы нерентабельно. И при чем же здесь я?» Миранда перенесла вес на одну ногу и скрестила руки у себя на груди. «Вы же понимаете, к чему я тут клоню. Но если уж вам так хочется услышать, то ладно. Хранитель считает, что место призрака должны занять вы. В иерархии Цербера вы занимаете довольно-таки высокий пост, и я не буду вам льстить, заявив, что вы являетесь чуть ли не вторым лицом после него. Устраним его, поставим вас, и все будут счастливы. А те, кто откажутся быть счастливыми, те будут мертвыми. Думаю, вы понимаете, что от балласта в шторм избавляются самым решительным образом. Не волнуйтесь, со стороны хранителя вам будет оказана самая тесная поддержка. В обмен на лояльность Цербера ему, трехголовый зверь станет ручным и послушным, или же его усыпят. Конечно же, вы не будете отчитываться за свой каждый шаг, но некоторым правилам вы следовать все-таки будете. Где гарантии, что меня не устранят, как только я или Цербер станем неугодны? Династический брак вас устроит? Че что? Этот вопрос сбил Миранду с толку окончательно. Ладно, мисс Лоусон, это была шутка. Никаких гарантий, окромя честного слова и открытого сотрудничества, вы не получите. Кроме того, вам не придется бежать от призрака и прятаться вновь, как вы это планировали сделать в будущем. Я протягиваю ей руку. Так вы согласны, будущий директор Цербера? У нас нет такой должности. Миранда, не задумываясь, пожала мне руку. Отлично. Лучезарно улыбаюсь под шлемом. Ну а сейчас у меня есть к вам одна просьба и один вопрос, от меня лично. Дождавшись ее согласия, я продолжаю. Вы не могли бы одолжить один из ваших повседневных соблазнительных костюмов, и не собираетесь ли вы взять себе псевдоним «Снежная королева»? Рнах, объединенный штаб флота. Над тактическим столом с картами в Урале Персии адмиралы и командующие флотилиями обсуждали план идущих строительных работ по восстановлению инфраструктуры и обороны системы. Адмирал Тализар внимательно слушал отчеты касающегося зоны ответственности ее флота. Внезапно ее отвлек ординарец, который что-то прошептал ей на ухо. Растерявшись, адмирал Зара прервала на мгновение говорящего и о чем-то попросила ординарца. Тот вышел из комнаты и быстро вернулся, неся в руках коробку с какой-то запиской. Тали сначала прочла записку и отложила ее на стол, а потом открыла коробку. Оттуда она достала черно-белый женский костюм с символикой Цербера на груди, чем вызвала оживление среди всех присутствующих. перенесся всю гамму эмоций, начиная от смущения и возмущения, заканчивая удовлетворенностью. Тализера сложила костюм обратно и вернулась к работе. В ближайшее время проблема Цербера будет решена, и он не станет нас больше беспокоить. «Простите, адмирал Зара, а откуда вам это известно?» Поинтересовались у нее. В записке девушка приподняла бумажку обратной к всем стороной, на которой было написано «Примерь». «Конфедерация занимается этим вопросом. А что это был за костюм, мэм? Давайте лучше вернемся к нашей работе». Кварианка указала на стол. «Остальное вас не должно касаться». Глава 50. Иллиум. Тайная резиденция матриархов, скрытая лоза. Небольшой отряд краганов-наемников одного из малых кланов неспешно спрыгивал с челнока, доставившего их в резиденцию. Встречавшая их Азари видела в них профессиональных головорезов, скрывавших в своих небрежно отточенных движениях, разукрашенных глухих шлемах и тщательно подогнанной потертой броне накопленный веками опыт многочисленных стычек и конфликтов. Последняя из кабины пилота выпрыгнула женщина, человек. Поравнявшись с краганами, она жестом позвала их следовать за нею навстречу Азари. «Командир Шепард, верно?» — уточнила Азари и перевела взгляд на стоящих позади краганов. «Кто из них?» К ней вышли два крагана, сняв свои шлемы, в них узнали главу клана Урднаты, Верховного Шамана. Все эти меры маскировки были предприняты, чтобы скрыть встречу от сторонних разведывательных служб. «Следуйте за мной», — Азари увела за собой всех краганов. Когда же Шепард осталась одна, к ней со спины подошла еще одна Азари. «Джейн?» — тихо спросила дева, и через мгновение она уже была стиснута в объятиях, а ее губы были накрыты другими. «Лера?» — разорвав поцелуй, Шепард заглянула в родные глаза и попыталась утонуть в этой синеве. Отойдя от страсти внезапной встречи, Джейн заметила на лице Леры синяки и ссадины. Остервенела, сорвав перчатку правой руки, она провела большим пальцем по пострадавшей скуле. «Что с тобой тут произошло? Все в порядке?» Лера мягко отвела ее руку и неловко потупила взгляд. Шепард же восприняла все по-другому. «Твои шрамы еще не зажили. Кто это сделал?» Враз ожесточилась Джейн. «Это была я». Сзади раздался властный и чуть насмешливый голос. Шепард развернулась сразу всем корпусом, словно волк, и увидела матриарха Бенезию, мать Леры. «Командир Шепард, мне много рассказывали о вас». Матриарх медленно подошла к сбитой с толку Джейн и заглянула ей в еще не зажившие полностью глаза. Однако, Бенезию это нисколько не смутило, и она продолжила разглядывать человека. «Сразу бросаетесь в бой, не колеблясь», — улыбнулась Азари. «Мне это нравится в вас. За что вы так обошлись с Лерой?» — спросила в свою очередь Джейн. «Я хоть и не самая хорошая мать, но вы уж слишком плохого обо мне мнения». Бенезия коротко и незлобно хохотнула. «Раз уж она выбрала себе в пару не самого миролюбивого человека, то я решила ее проверить». Бенезия пригласила всех проследовать за ней. Следовавшая рядом с Джейн Лера смущенно дырявила пол взглядом, примерно понимая, о чем сейчас пойдет речь. «Я думала, что за все время, проведенное с вами, она научится искусству боя. К сожалению, мои ожидания оказались несколько завышенными». Бенезия прошлась взглядом по своей дочери. «Надеюсь, в ближайшее время мы с вами сумеем справить эту ситуацию». Дойдя до Т-образного перекрестка, Бенезия остановилась и отправила свою дочь на очередную тренировку. «Лера, тебя дожидается Матрона-наставница. Встретимся вечером в моих апартаментах». «Да, мама», — кивнула дочь, на прощание стрельнув глазками Джейн и ушла. Когда ее шаги исчезли где-то в глубинах комплекса, Бенезия и Шепард продолжили идти дальше, ведя неспешную беседу. «Скажите, начало матриарх, вы виделись с хранителем лично?» «Да, сейчас она у меня на корабле. Я имею в виду не аватар, а истинную форму хранителя». «В виде жнеца?» — поняла Джейн. «Нет, не встречалась. А вы, я так понимаю, встречались?» «Да, мы провели много времени вместе за беседами». «И о чем вы разговаривали?» «О всем, что взбредет на ум», — отмахнулась Бенезия. «Важнее другое, я спрашивала о его способности переносить свое сознание в мясные мобильные платформы, как он сам выражается, и он был достаточно откровенен со мной». «Вы выяснили что-то важное? Его аватары действуют автономно от его основного тела, и обновлять свои воспоминания он может только после прямого подключения. То есть его платформа не синхронизирована со жнецом, абсолютная свобода действий. Но действуют они исходя из одного интереса. Жнец остается в своем убежище и контролирует все оттуда, в то время как аватар находится в первых рядах. «И остановив Ханну, я не остановлю хранителя», — задумчиво произнесла Шепард. «Он никогда не подвергал себя излишнему риску. Надеюсь, эта информация вам поможет. Что еще вы можете мне рассказать? Он самолюбив, экспрессивен и эксцентричен, обожает театральщину. А еще создается впечатление, что все происходящее для него сплошное приключение. А зачем вы все мне это рассказываете?» Идя по коридору, они вдвоем совершили круг, вернувшись к кангару с челноком, но уже с другой стороны. «Моя дочь без ума от вас, вы бы знали, сколько она безумолку щебетала о вашем совместном путешествии и возвращении с того света. Казалось, что она была рада видеть больше вас, чем свою родную мать. Не хотелось бы огорчать свою дочь, но не вы же вернулись с того света», — мрачно хохотнула Джейн. «В каком-то смысле и я вернулась с того света», — Бенезия улыбнулась в ответ. «Скажите, вы собираетесь связывать друг друга узами брака?» Лиара говорила, что ранее этот вопрос вы поднимали. От такой внезапной смены темы разговора Шепард растерялась и остановилась. «Мы хотели обсудить нашу дальнейшую жизнь по возвращении Салкеры», — осторожно ответила Джейн, ожидая реакцию матери Леры. Ведь она с Лерой старалась не касаться темы арестованной в тот момент матери. И вопрос о свадьбе там действительно был. По меркам Азари, Лера еще молода, чтобы создать семью и заводить детей. Однако, времени у нас, у всех нас, осталось мало. Я не знаю, какая впереди вас ждет судьба и сколько конкретно времени есть у вас, но я хочу, чтобы вы провели его с Лерой вместе и провели его счастливо. И если вам нужно было мое благословение, то считайте, что вы его получили. Иллиум вы покинете вместе с моей дочерью, ее короткое обучение уже подошло к концу. Коротко попрощавшись, Бенезия кивнула Джейн и ушла, оставив человека наедине с челноком. Расшифровка данных завершена, — проскрипел Легион, высматривая в серверной коды пропуска через ретранслятор, которые грузились в Нормандию. «Как раз вовремя. Установка на некоторое время ограничит мои корабельные функции, возможны некоторые сбои». Голографический образ Сузи посмотрел на стоящего рядом Гита. «Необходимо предупредить экипаж и команду. Я пока подготовлю все необходимое». Легион повернулся обратно к терминалу и начал подготовку к установке нового ПО. Сузи за это время предупредила всех, что возможно произойдут перебои в работе некоторых систем, и попросила экипаж проследить за важными узлами Нормандии. Когда началась интеграция, сначала отключилась Сузи, прекратив отвечать на запросы Легиона. После начались перебои со светом и энергоснабжением. Апогеем стал момент, когда перестали реагировать на команды двигателей, и Джокер потерял управление кораблем. Убедившись, что корабль впал в кому и теперь за ним никто не может наблюдать, Легион выудил из одного из ящиков модульный блок, который крепился к серверу, на котором была записана Сузи. В этом блоке была ловушка, которая заблокирует Искин в своем сервере и не даст ему управлять кораблем дистанционно. А вот Легион как раз сможет перехватить все функции на себя. Легион как раз вовремя закончил установку ловушки для Сузи, когда она пришла в себя и все системы корабля стали функционировать в прежнем режиме. «Я в порядке», — Сузи заговорила внезапно, и ее визуальное появление сопровождалось синей светомузыкой. «Все в порядке, корабль функционирует в штатном режиме, никаких критических ошибок не обнаружено», — успокоилась Киногет, — «за исключением эмоционального состояния пилота. Сейчас с ним работает доктор Чиквас. Ох, никогда бы не подумала, что мое отсутствие так сильно выбьет его из колеи. Скорее его поразил тот факт, что его кабина пилота внезапно стала изолятором. Экстренная герметизация кабины при отсутствии контроля над ней не обрадовала его, а еще потеря управления кораблем в целом. Надо будет успокоить его, сказать, что все в порядке. Иначе Джокер будет опять возражать против моего участия в пилотировании». «Что с интеграцией кода?» — спросил Легион, проигнорвав все сказанное ранее. «Успешно», — радостно отозвалась Сузи. «Никаких вредноносных подпрограмм не обнаружено. Готовы хоть сейчас к центру галактики лететь. Тогда осталось дождаться возвращения первого помощника Лаусона и командира Шепард. Назначаю место встречи, ретранслятор Омега-4. Сузи». В интеркоме взорвался голос Джокера. «Мы никуда не полетим, пока ты не скажешь, что ты сделала с моим кораблем. Я и есть корабль, мистер Мара. Кажется, мы это уже обсуждали. И меня все устраивало, пока ты ничего тут не ломала». «Я ничего не ломала». Пока пилот Нормандии и искусственный интеллект спорили между собой, Легион незаметно покинул серверную и вышел в общий зал. Пропустив впереди себя несколько членов экипажа, он направился в свою каморку, которая была расположена рядом с масс-ядром. Гету много места и не надо, лишь бы была точка для зарядки. Там же он хранил свое личное оружие и специальное оборудование, которое он спрятал, получив его на Тученке с медицинского корабля Изари. Вернувшись к себе, он достал необходимое оборудование и стал ждать, когда началась смена на вечернюю вахту и большая часть экипажа сейчас отдыхала или спала. Легион, прихватив свое снаряжение, начал установку ими устройства у себя в кабинке. Эта штука выведет из строя главную энергоустановку корабля и все ближайшие системы на некоторое время. Но сначала должно было сработать другое устройство, баллон с газом, который необходимо было установить в главный воздухоочиститель. Находящийся в двух баллонах газ должен был вывести из строя всю команду, проникнув во все возможные места. Необходимо лишь его установить. Взял по баллону в обе руки, Легион вышел из своей каморки и, осторожно выглядывая из-за угла, поднялся к лифту. Внезапно из раскрывшихся дверей ему навстречу вышла инженер Габриэлла Габби-Даниелс. Она почему-то не спала. Ой, уже собравшаяся выходить Даниелс от неожиданности отступила назад вглубь лифта. Она тоже не ожидала этой встречи, и чтобы скрыть свою неловкость, она спросила: «Чего не спишь, Легион?» Вопрос, адресованный Гету, который априори не нуждается во сне, выглядел несколько странно. Поняв, что она сморозила глупость, Габби смутилась еще сильнее. «Батареи заряжены в достаточном количестве для функционирования», — ответил Гет, восприняв вопрос по-своему. Он даже пожал плечами, как бы показывая, что с ним все в порядке. «А куда ты идешь?» Габриэлла вышла из лифта и кивнула на те вещи, что Гет держал в руках. «И что это вообще такое?» «Необходимо для дальнейшего функционирования данной платформы». Легион уверенно прошел в лифт и, оставив Габби позади, поднялся на уровень с сектором обеспечения жизнедеятельности. Тряхнув головой, Даниелс вытряхнула из головы мысли, будто Легион вел себя подозрительно. Да и вообще, что она может знать о поведении таких сложных искусственных формах жизни, как Геты? Ведь и с живыми людьми у нее не всегда бывает так просто. Так что, она поскорее забыла этот момент и вернулась к своей работе. Сам же Легион к этому моменту монтировал газовую установку к системе воздухоочистки. Она должна сработать дистанционно с инструментрона. Закончив свои дела, Гет вернулся к себе обратно, по пути узнав у Сузи, что их ссора с Джокером завершена и их путь теперь лежит к ретранслятору Омега-4. «Я получил сообщение от Легиона, что все выданные ему перед моим отбытием инструкции выполнены, и теперь мы вышли на финишную прямую». На моих губах заиграла гадкая улыбка, и она не осталась незамеченной Мирандой. Она всю обратную дорогу хмурилась, размышляя, правильно ли она поступила, согласившись со мною заключить сделку. «Что-то не так?» – спросила Лоусон. «Ау, наоборот, все складывается самым наилучшим образом. Не желаете поделиться своими планами?» «Пока что нет, но поверьте, это очень коварный и подлый план». Я усмехнулся, глядя, как Миранда недоверчиво на меня смотрит. «Вам он понравится. Давайте на чистоту». Лоусон одним большим шагом приблизилась ко мне. «Как вы планируете добраться до призрака?» «Сдав ему Шепард, разумеется. Он наверняка захочет вернуть себе свои вложения». «Честно, вы собираетесь предать собственную сестру? Остерегаться надо людей честных. Ты даже не заметишь, когда они сделают какую-нибудь глупость. А я, как самое бесчестное существо в мире, на такое откровенное предательство пойти не могу». «О чем вы сейчас говорите? Черт вас подери!» — вспылила Миранда. «Я говорю, что все держу под своим контролем. Самое интересное у нас только впереди». Глава 51. После того, как мы грохнули отца Миранды, мы покинули комплекс, а затем и саму планету. Миранда села на сиденье у иллюминатора и угрюмо вглядывалась в редкие пожары лаборатории. О чем она сейчас думает, пожалуй, не скажет никто. Оставив ее наедине со своими мыслями, я заглянул в кабину пилота. «Уходим. Доставь нас сразу на авианосец». «Исполняю». Гет-пилот легко оторвал машину от земли и плавно повел ее к небесам. Поднимаясь все выше, я видел, как останки сил планетарной обороны под силой притяжения стремительно падают на поверхность. Крупные обломки станции, попадая в верхние слои атмосферы, вспыхивают как спички и, сгорая, скрываются в облаках, окрашивая их цветами пламени изнутри. «Обеспечьте мне связь с Нормандией». «Связь будет предоставлен через узел связи авианосца». «Давай». На приборной панели загорелся голограф, который спустя короткий промежуток времени показал проекцию пилота Джокера. На его слегка щетинистом лице, как всегда, находилась самодовольная ухмылка, когда он управлял кораблем. «О, он приветствовал меня, коснувшись козырька своей кепи. Как продвигаются ваши дела с мисс? Заморожу тебя взглядом. Как всегда, оставили позади себя груду полыхающих руин. Жестом поворачиваю камеру и показываю место побоища. Не сомневался ни на мгновение. Усмехнулся Джефф. Я так понимаю, Джейн нет на месте, раз ответил ты, фокусирую изображение обратно на себе. Прости, подруга, но я поднял бунт и теперь мы бороздим просторы космоса под моим флагом. Скажи ему, донеслись до нас слова Миранды, что как только я вернусь, у нас с ним будет серьезный разговор. Джокер только что понял, что мисс заморожу взглядом она прекрасно слышала, а если серьезно, то мы должны встретиться с командиром у Омеги-4. Мы уже на полпути туда. Нам же добираться до Омеги еще меньше, так что мы прибудем туда раньше вас и будем дожидаться в гостях у Ари. Тебе что-нибудь прикупить? Грелку и большую. Нормандия, конец связи. Джокер разорвал канал связи. Ты его напугала, Миранда. Усмехнулся я, оборачиваясь к ней. Но Лаусан все больше интересовало то, что происходит в космосе. Передай на флагман. Пусть будут готовы подбросить нас до Омеги. Полетим в одиночку. Силам сопровождения патрулировать систему и перехватывать все суда Цербера. Так, что еще? В этот момент приборная панель пилота замерцала в тревожных цветах красного цвета. Гет-пилот на мгновение замер и, очнувшись, резко повел челнок в сторону. Настоятельно рекомендую вернуться вам в десантный отсек. Какого дьявола? Я схватился за кресло пилота, не в силах устоять на ногах. Сядьте в кресло. Последний раз произнес Гет, полностью сосредоточившись в пилотировании. Ангар авианосца был уже в зоне прямой видимости и до него оставалось совсем уж немного. Вернувшись назад, я сел напротив Миранды, опустив сверху себе на плечи страховочный поручень. Лаусан отвернулась от своего иллюминатора и также обезопасила себя. Отсек осветила красная лампочка. Лицо Лаусан приобрело хищные острые черты, словно у волка. «У нас гости». Она кивнула на иллюминатор за моей спиной. «Да что там творится?» Я начал изворачиваться ужом, чтобы посмотреть наружу. Но окошко находилось точненько у меня за спиной. Не выдержав, я откинул обратно поручень, дабы нормально развернуться в кресле. «Нет, стой!» Миранда поздно меня окрикнула. Из глубин космоса появлялись корабли Цербера. Первым шел крейсер, а сзади него стадом шли грузовые баржи. Они оказались на расстоянии пистолетного выстрела, относительно космических масштабов, конечно, но все равно они были уж ну очень мы били близко друг к другу. Никто не ожидал этой встречи и я уверен, что экипаж у них замер от неожиданности. Длилась эта пауза недолго. Мое уважение церберовским артиллеристам-комендорам. Стрелять они начали в одно мгновение с корабля Мизари. Мирный космос вновь заполонила война. Корабли Цербера были обречены еще до начала сражения, ибо с этими грузовозами много не навоюешь, однако, никто сдаваться не пожелал. Наш маленький челнок оказался в самой гуще сражения, находясь между двумя сторонами конфликта. Разумеется, мы не были главной мишенью, но снарядом было все равно кого разрывать на куски. Мы уже залетели в ангар, когда одна из малых башен крейсера сделала золотой выстрел. Орудийный залп разворотил нам корму, сделав в нем огромную дырку. Наружу стали вылетать незакрепленные предметы, в том числе и я. Держись. Миранда схватила меня за руку, в тот момент, когда я вывалился из кресла и налетел на нее. Она сцепила нас своей биотикой, не позволяя мне улететь дальше. Челнок не мог никак сбросить скорость, продолжая стирать свое днище об палубу ангара, выбивая искры, распугивая обслуживающие экипаж и давя прочее имущество. Видимо, челнок налетел на что-то крупное и я по инерции подлетел к потолку. Лаусан, скрипя зубами, держала меня из последних сил. Но ангар не бесконечен и рано или поздно он должен был закончиться, что впрочем и произошло. Мы врезались. Последнее, что я помню, так это горящий челнок, из которого меня вытащила Миранда, подхватив меня за подмышки. Спасательная команда вытаскивала остальных, а пожарные устраняли пожар, заливая все пеной. Безвольно запрокинув голову назад, я увидел спокойное, чутко покрытое гарью лицо Миранды, с сосульками волос на лбу. Но даже в всполохах огня оно оставалось все таким же сурово прекрасным. Кажется, я сказал ей какой-то комплимент и даже улыбнулся, а потом я просто вырубился. Она пришла в себя. Знакомый голос Чиквас. «Эй, спящая красавица, очнись!» Чуть приоткрываю глаза и вижу размытый образ, но столь болезненно знакомый, похожий на тот, что я вижу поутру в зеркале. От немудренной шутки я дернула краями губ. «Шепард, где я?» «Ты у меня на Нормандии. Помнишь, что произошло?» помню, тру пострадавшую часть головы и перебираю последние воспоминания. Вот же надо было так попасть. Вам с Мирандой невероятно повезло. Да мы вообще страшно везучие. Перевернувшись на боку как тюлень, я скидываю вниз ноги. Как долго я без сознания? Более 2 суток. Шепард скрестила руки у себя на груди. Мы задерживаем нашу отправку через ретранслятор только из-за тебя. Если ты хочешь пробудить во мне совесть, то знай, я по дурости стукнул себя по лбу и сморщился от ответной боли, в этой черепушке нет ничего лишнего. Доктор Чиквас, когда она сможет вернуться в строй? Джейн обернулась к Карин. Еще 2 сутки как минимум. Доктор покачала головой. Я бы вообще рекомендовала ей не участвовать во всем этом, но, я все понимаю. Подойдя к своему столу, она взяла оттуда шприц-пистолет и угрожающе быстро направилась ко мне. «Док, со мною все будет в порядке». Я нервно сглатываю, глядя на эту жутко длинную иглу. «Шеп, отбой миссии еще на неделю. Джейн, придержите ее». Шепард оказалась у меня за спиной и ее стальные руки обхватили мои, а Карин свободной рукой потянула мою голову в сторону, открывая доступ к шее. «Господи, это было так больно!» Словно Чиквас иглой прошила мне всю шею насквозь. Мука длилась не более 10 секунд, но мне было достаточно этого.